и родина их – север Европы, Скандинавия, Ирландия. Второе. Не Индия и не Северная Европа – родина ариев, а Центральная или Восточная Европа – литовские леса и степи при Причерноморье. Отсюда арии пошли на восток, в Индию, Иран, на юг, в бассейн Средиземного моря, на запад, в страны Западной Европы. Эти упрощенные версии муссируются до сих пор. На самом же деле путь ариев был совсем не таким. Сложнее, глубже, конструктивнее. Всемирная историческая деятельность ариев делится на три этапа. Первый – духовное созревание арийских племен в северо-западной части Европы, у ледяной кромки, а затем их движение в земли Препонтиды. Это движение было скорее спонтанным, без единого замысла, не имело миссионерских целей. Просто арии распространялись на юго-восток, ассимилировались с местным населением, учили, отрабатывали свои культы и так далее. И оставляли свой след в языке, религии, культуре, технологии архаичных европейских обитателей. Это было еще до сотворения мира, до 5508 года до новой эры. Вот в какую глубь времен уходят первые санскритские заимствования аборигенов Европы. В 5508 году до новой эры Рама привел арийские племена на берега Днепра. И здесь арийское движение обрело новое качество. Пробыв 5 лет у Борисфена, Рама заложил здесь первые основы цивилизации, выросшие впоследствии в знаменитую трипольскую культуру. Отсюда он двинулся на восток уже как миссионер, как великий аватар, учитель человечества. И это произошло в 5513 году до Рождества Христова. Ранее мы говорили, что год прихода Рамы на Днепр – это также год задействования лунного пускового комплекса, программирующего земную историю. Совпадение отнюдь не случайно. Это начался второй этап арийского движения. В центре Азии, в районе нынешней пустыни Гоби, в те времена это был цветущий степной край, арии, ведомые Рамой земель Украины, образовали земледельческую цивилизацию, построили государство Куш, создали знаменитую в сверхдревнем мире страну Адити и Вайю, солнца и степного ветра. Столичным центром был город Вер, расположенный приблизительно в районе нынешнего монгольского города Далан-Дзагадан. Но это не было финишем деятельности Рамы. По свидетельству священных книг Востока, он сделался царем земли благодаря своей духовной силе, гению и доброте. Рама состарился. Легенды говорят, что короли и народные посланники предлагали ему высшую власть над собой и все земные блага. Но однажды ему явилась Дева, его добрый гений, и сказала: «Если ты соблазнишься материальными земными дарами, божественный разум покинет тебя, ты более не увидишь меня». Рама предпочел духовные дары неба. Он с несколькими посвященными и слугами ушел в горы и там умер. Нашел свой покой он на легендарной горе. Никто точно не знает, где она расположена. По восточным преданиям, это гора Альбори в Индии. По северным легендам, место в Скандинавии, куда тело Рамы переправили его ученики. Но есть тибетские предания. В священных текстах Агарти говорится о пожеланиях Рамы успокоить его там, откуда он начинал свою миссию, на тех кручах, с которых открылся ему величественный желто-синий простор. Я верю в эту легенду. В стране Куш, Северная Препонтида, Украина, называлась Рамавартой, страной Рамы. В Рамаварту и пошли жители страны Куш после случившейся страшной катастрофы, о которой я расскажу чуть позднее. Движение ариев на запад, точнее в Северное Причерноморье, Рамаварту, третий этап арийской эпопеи. Это путь на запад через всю Евразию, в землю легенд и преданий.